С военной отчетливостью застучали по мраморному полу мои каблуки. В сиянии латунных пепельниц отразились острые складки моих брюк. Когда я попадаю в Риц, мне всегда кажется, что в холле я сейчас увижу Джорджа Ривза в роли Кларка Кента или встречу покуривающих на пару Боги и Раймонда Месси, потому что Риц из тех отелей, что ни на йоту не желают поступиться постоянством своего великолепия. Здесь нога утопает в мягких и ярких, украшенных восточным орнаментом коврах. Стойки портье и консьержа отделаны сверкающими дубовыми панелями. По вестибюлю, который многолюдством не уступит вокзалу, прогуливаются брокеры, нося фьючерсы в кейсах хорошей кожи, кутаются в меха жены магараджи с нетерпеливым выражением лиц и ежедневно обновляемым маникюром, и легионы отельной челяди в темно-синих форменных тужурках прокатывают взад-вперед латунные тележки для багажа, издающие чуть слышный, ласкающий ухо шелест, когда колеса их прокладывают по густому ворсу свою колею. Что бы ни творилось за стенами отеля, можно стоять в этом вестибюле, разглядывать публику и думать: «А Лондон-то все-таки бомбят». Я обогнул стоявшего у дверей бара швейцара и сам потянул за ручку. Может, он и удивился, но виду не подал. Может, он был живой, но никак этого не обнаруживал. Массивная дверь бесшумно закрылась за мной, а я ступил на плюшевый ковер и сразу заметил в глубине бара тех, кто был мне нужен. Они сидели за столом лицом к Public Gardens. Трое мужчин, обладающих достаточной политической мощью, чтобы не дать нам попасть в 21 век. Самый младший, Джим Вернон, депутат от нашего округа, увидев меня, поднялся и заулыбался. В три длинных шага пересек затянутый ковром пол и протянул мне руку, а вдогон ей послал улыбку в стиле покойного президента Кеннеди. «Здравствуй, Джим!» — сказал я. «Патрик!» — воскликнул он так, словно целый день не слезал с дозорной вышки, поджидая, когда же я, наконец, ворочусь из лагеря военнопленных. «Патрик! Да чего же я рад, что ты сумел прийти!» Он дотронулся до моего плеча, вглядываясь в меня, как после долгой разлуки, хотя мы виделись с ним накануне. «Отлично выглядишь! Свидание выпрашиваешь!» Он засмеялся моей шутке громко и сердечно, гораздо громче и сердечнее, чем она того заслуживала, и подвел меня к столику. «Познакомьтесь. Патрик Кензи, сенатор Стерлинг Малкерн, сенатор Брайан Полсон». Слово «сенатор» он произносил так же, как иные произносят имя «Хью Хефнер», то есть еле уловимым благоговением. Стерлинг Малкерн, человек краснолицый и более чем упитанный, принадлежал к тем, кто тучность свою воспринимает как достоинство, а не как недостаток. Седая голова была таких размеров, что на нее мог бы приземлиться бомбардировщик ДС-10, а тиски рукопожатия разжимались как раз вовремя, чтобы вас не хватил паралич. Лидером сенатского большинства в нашем штате он стал, если не ошибаюсь, сразу после открытия Америки и на покой уходить не собирался. «Патрик, старина, я рад снова с вами встретиться», — сказал он с заметным ирландским выговором, тем более странным, что возрос и возмужал сенатор в Южном Бостоне. Брайан Полсон был тощий, с прилизанными волосами цвета олова. От его влажного, вялого рукопожатия кисть моя взмокла. Он сел лишь после того, как это сделал его спутник. Странно еще, что он не спросил у Малкерна разрешения подать мне руку. Ему пристало ограничиваться полупоклоном да учтивым прижмуром глаз, свойственным людям, которые лишь на краткий миг выступают из тени на свет. Про него говорили, что он далеко не дурак, хотя ум его несколько увял за долгие годы, в течение которых за него думал и решал Малкерн. А тот слегка вздернул брови и поглядел на Полсона. Полсон чуть приподнял свои и поглядел на Джима. Джим на меня. В паузе между двумя ударами сердца я тоже поднял брови, адресуясь ко всей компании сразу. Уж не в клуб ли я попал? —